Казалось, перед нами вдруг подняли какую-то завесу. Почти всякий раз, когда один из разведчиков переходил во внетелесное состояние или просто глубоко погружался в точку 12, он встречал разумных существ, в той или иной мере проявлявших готовность к общению и вступавших в него. После нескольких лет, проведенных в полном одиночестве, эти события нас по-настоящему ошарашили. Временами мы просто не знали, что делать. Вот отрывок из расшифровки отчета об одной из таких первых встреч. СС ТС физик. Продолжительность 8 минут 12 секунд. Опыт 332. Вернулся к обычному 12-му. Состоялись две встречи. Первая — с невидимым разумом, откликнувшимся на общее приглашение к общению. Что-то вроде «я поговорю с тобой», но было понятно, что он, думаю, я говорю «он», потому что возникло ощущение мужского пола, больше хочет слушать. Он сказал: «Ну, так о чем будем говорить?» Я попытался засыпать его вопросами, узнать, кто он, где живет, но появилось ощущение, что он сердится из-за того, что его потревожили. Словно столкнулся на улице Нью-Йорка с озабоченным своими делами пешеходом. Вторая встреча была интереснее. Возникло не только ощущение разумности, но и полный зрительный образ. Женщина в возрасте за 30. Общение доставило ей большое удовольствие. Она вызвалась познакомить меня с окрестностями и показала сооружение. Не знаю, как иначе назвать это место. Мы подошли к стене. Перед нами распахнулись две створки дверей, но внутри не было ничего интересного. Хотя она считала, что все эти значки и неровности представляют собой нечто выдающееся. Не знаю почему, на меня они не произвели никакого впечатления. Я спросил, знакома ли она с существованием в мире физической материи, в моем понимании. И она попросила объяснить, что я имею в виду. Я просто не знал, как описать физическую материю. И спросил, не обидится ли она, если я уйду и вернусь позже, так как мне нужно составить отчет. Она, казалось, была немного огорчена тем, что я ухожу в самом разгаре экскурсии, но сказала, все в порядке, и я ушел сюда. Наблюдатель. Замечательно. Возвращайся и попробуй разобраться, каким видом энергии там пользуются. Прошло 3 минуты. Думаю, лучше рассказать прямо сейчас, пока не забыл большую часть. Вновь встретился с той женщиной, и она удивилась моему возвращению, обрадовалась. Сначала мне стало интересно, какими эти разумные существа видят сами себя. Быть может, я просто навязал самому себе образ человека женского пола. Мы поговорили об этом. Выяснилось, что я сам создал такой образ, хотя нет уверенности, что она выглядит именно так, как мне кажется. Она тоже видела меня так, что мой внешний облик был для нее привычен. Не было никакой возможности определить, действительно ли есть сходство, и потому мы оставили эту тему. Тут я ощутил довольно сильный зуд в шее и попытался пояснить ей, что живу в другой реальности, помимо той, где мы находимся сейчас, и что там осталось мое физическое тело, у которого сейчас чешется шея. И это отвлекает мое внимание. Я сказал, что время от времени становлюсь прозрачным именно из-за нарушения сосредоточенности. Судя по всему, ей это показалось совершенно невероятным. Думаю, она мне просто не поверила. Пропустила эти слова мимо ушей. Как не обращают внимания на того, кто несет откровенную чушь. Я начал расспрашивать ее о физике этого мира. Она отвела меня в другое место, где находилось еще одно существо мужского пола. Перед ним была поверхность для письма, похожая на черную доску, но совсем не доска. Он чертил на ней, пытаясь пояснить, как устроен их мир. Мне так и не удалось понять его схем. Значки на доске оставались совершенно невразумительными, и после нескольких попыток мы бросили это занятие и решили перейти к картинкам. Все это время мы общались телепатически. С рисунками было намного легче. Он нарисовал несколько картинок, и после обмена мыслями я понял, что их наука, в общем-то, все представления о существовании и действительности во многом похожи на нашу. Они тоже ограничены рамками своей реальности и не могут покидать ее, в отличие от меня. Не знаю, задумывались ли они вообще о существовании других реальностей.